Маргарет прикрыла глаза, открыла их и мягко произнесла: «Между ними произошла ужасная ссора, так до конца и не выясненная. Он был известным актером Бродвея, а она якобы была очень красива. Но я тебя не об этом спросила, маман». По щекам Александры текли слезы. Она ждала. Она знала, уже знала, что эта часть истории будет жуткой, но должна была услышать ее от Маргарет. «Твой отец убил ее», — Александра продолжила сдавленным шепотом, глядя в окно. «А потом папа покончил жизнь самоубийством, как мне сказали». Она приложила ладонь к губам и всхлипнула. Маргарет обняла ее, но не стала утешать, дав возможность выплакаться. «А я забыла. Я обо всем этом забыла. Как я могла это забыть? У мамы были рыжие волосы, и она говорила по-французски, правда? О, Господи! Но это все, что я помню». Александра снова перевела взгляд на Маргарет. На ее лице отразились боль и опустошенность от внезапно нахлынувших воспоминаний. «Она была француженка?» «По-моему, да, кажется», — с трудом ответила Маргарет, а про себя подумала, и, наверное, у нее были рыжие волосы, потому что такими они были и у Александры до того, как она стала их красить, чтобы угодить мужу. Аксель сейчас точь-в-точь похожа на маленькую Александру. Каждый раз, когда ее вижу, вспоминаю нашу первую встречу. «Почему мой отец покончил с собой? Потому что убил маму?» Александра хотела знать. История была жуткой, но ей стали нужны ответы на давно забытые вопросы. «Он покончил с собой, потому что суд не оправдал его. Так ты осталась сиротой». Маргарет не могла обойти молчанием остальное, нужно было сказать все до конца. Она опять взяла руку Александры и стала ласково гладить изящные пальцы, столь непохожие на ее собственные. Действительно, внешне обе женщины были совершенно разными, но Александра никогда не придавала этому большого значения, и внезапно она это осознала. Но вспомнить могла только лишь рыжие волосы, больше ничего, ни единой черты. Сердце у нее разрывалось от боли и смутных, но навязчивых воспоминаний. «У тебя еще были две сестры». Эти слова вонзились в Александру, как нож. Эхом звучали в голове: «Две сестры, две сестры, две... сестры, Акси, я люблю тебя! Я люблю тебя, Господи!» Как она могла забыть? Она вспомнила прикосновение, запах черных-черных волос и большие печальные глаза. «Хилли? Хилли и малышка!» Александра поднялась и, подойдя к окну, стала глядеть на сад. «Мы не могли бы взять всех троих, мы не чувствовали...» Но Александра не слушала слов Маргарет, ей слышалось только: «Не забывай, как сильно я вас люблю! Я люблю тебя, Акси!» И виделась горько рыдающая маленькая девочка. Кто она была? Была ли это ее сестра? Как их звали? Но Маргарет лишь покачала головой: «Я не знаю. Я только знаю, что одна была старше тебя. Я вспомнила их, маман. Теперь я кое-что вспомнила, но как я могла забыть? Может быть, тогда тебе было слишком больно? Может, легче было забыть? Ты не поступила плохо. Ты имела право на новую жизнь. Мы тебя очень сильно любили и делали все, чтобы ты была счастлива». Маргарет выглядел очень несчастной. Получилось, что в один момент она лишилась своей дочери. Александра подошла к ней и, обняв, ласково сказала: «Ведь ты и есть моя мамочка, и всегда ею будешь. Ничто не может этого изменить». «Ты Серьезно? Маргарет, были нужны эти слова. Не стесняясь слез, она продолжала: «Так ужасно, что этот человек решил снова разыскать тебя. Кто этот человек? Почему он меня ищет?» В глазах Александры было море вопросов. «Артур Паттерсон, организатор твоего удочерения, бывший друг вашей семьи, твоих родителей, ему теперь понадобилось знать, что у тебя и твоих...» Маргарет запнулась. «Сестер, все в порядке, еще он хочет по возможности организовать вашу встречу». Александра была потрясена. «А ему известно, где находятся остальные?» «Нет, еще нет, но они ищут, и раз нашли тебя, то, наверное, найдут и других». Александра кивнула. Слишком много неожиданностей обрушилось на нее. Вдруг, в считанные минуты, она обрела двух сестер. Отца, убившего мать, которая имела рыжие волосы и, по-видимому, была француженкой, оказалось, что мать, которой она всю жизнь любила, вовсе ей не мать, и приемных отцов стало двое вместо одного. Трудновато было все это проглотить в один присест. Она слабо улыбнулась Маргарет, отпила большой глоток вина и, словно оправдываясь, произнесла: «Мне это сейчас необходимо». «Мне тоже», — согласилась Маргарет, и звонком вызвала Андрея.